Другие Строгановы. Следователь снова позвонил рано утром, когда они с Германом только начали просыпаться. Однако на этот раз Филин не приказал явиться, а очень вежливо, прямо-таки душевно, попросил уделить ему внимание и встретиться для беседы. Лора предположила, что и беседа предполагается очень душевная. Вот только о чем? Особенно удивило место встречи, назначенное следователем – университет. Они долго крутились по Васильевскому острову, пытаясь найти место для парковки. Дело, по мнению Лоры, было безнадежное, но Герман продолжал наворачивать круги. Когда они в пятый раз повернули направо перед Дворцовым мостом, ненавидевшая опаздывать Лора рассвирепела. «Может, хватит наяривать? Давай встанем хоть где-нибудь и дойдем пешком!» В этот самый момент Герман крутанул руль и непостижимым образом втиснул свой внедорожник в крошечный просвет между двумя машинами прямо напротив здания Института истории. «Ты нервничаешь, царевна?» «Нет». «Но я же вижу. Только не понимаю, почему. Просто меня бесит, что мы безобразно опаздываем. А ты спокоен, как слон». «Ерунда. Тебя такими пустяками не проймешь», — авторитетно заявил Герман, взял ее за руку и повел через дорогу. Лора уже привычно потрусила за ним. «Это что, теперь всегда так будет?» В небольшой комнате, заставленной столами, уже ждали Олег Петрович и молодой румяный человек, который с готовностью вскочил им навстречу. Филин кивнул, не вставая, как бы позволяя всем еще раз убедиться в крайне низкой степени воспитанности сотрудников Следственного комитета. «Богатиков Юрий Сергеевич, доктор исторических наук, профессор». Сходу представил он молодого человека. Профессор скромно потупился. «Вижу недоумение на лицах присутствующих», — продолжил Филин. «Однако предлагаю всем приземлиться на стулья и послушать». Богатиков с готовностью вышел на середину и одернул пиджак, как будто готовился выступать на сцене. Румянец на щеках стал еще ярче, голубые глаза загорелись творческим восторгом. «Итак, дорогие мои!» Он потер руки, словно предвкушая нечто весьма интересное. «Общеизвестный факт, что основателем династии знаменитых Строгановых считается Аники Федорович. В просторечии Аника». Лора посмотрела на Германа. Тот замер, глядя на профессора. «От него пошли так называемые Аникеевичи или Вычегодские. От Соли Вычегодской, где он начал свой промысел. У Аники было четыре брата. Степан, Осип, Владимир и Афанасий. Часто пишут, что все они умерли рано, не оставив потомства. Это не так. Владимир Федорович не обладал предпринимательскими талантами брата, не имел той смелости и дерзости, что привела потомков Аники к вершинам власти, да и не стремился. За 100 рублей он купил деревню Церенниково Архангельской губернии и зажил там, вполне довольный, выпавшим ему уделом. 5 веков окрестьянившиеся Строгановы выживали, а иногда и процветали в северных краях. И тут начинается самое интересное. В 1911 году знаменитый адвокат Маклаков взялся доказать родство Церенниковичей с графской ветвью. По его замыслу крестьянствующие Строгановы должны были стать наследниками 170-миллионного состояния. И ведь какой шельмец! Добился-таки своего! Выиграл суд в 2 инстанциях и решил, что стал миллионером. Говорят, на радостях неделю поил всю деревню. Но дело погрязло в процессуальных деталях, а случившаяся не вовремя пролетарская революция – и вовсе накрыло все это медным тазом. И остались Строгановы жить-поживать да добра наживать в своей деревне. Живут они там и по сей день. Однако я увлекся. Юрий Сергеевич посерьезнел лицом и застегнул пиджак, как бы призывая себя к порядку. Никто из слушателей не шевелился. Это Владимир. А вот Афанасий стал основателем рода Тотемских Строгановых, которых прозвали так по принадлежащему им соляному промыслу в Тотьме. Один из правнуков Афанасия, Козьма Данилович, кстати, в начале 17 века стал первым тотемским воеводой, но это к слову. Если история рода Вычегодских Аникеевичей, полная взлетов и падений, известна всем, то Церенниковские и Тотемские были мало кому интересны. А ведь именно эти ветви Строгановых сохранились до наших дней, в отличие от именитых людей, род которых по мужской линии иссяк в Ницце в 1923 году. Так вот, Один из тотемских Строгановых, эмигрировавший в свое время за границу как участник белого движения, в 40-х годах 20 века осел в Америке. Надо сказать, устроился неплохо. Не знаю, что там у него и где переклинило. Возможно, он знал историю с адвокатом Маклаковым. А только решил он доказать, что является потомком знатного рода. Не думаю, что он хотел заявить права на Строгановские дворцы. Но знаете ли вы, что на семейном гербе Строгановых был начертан девиз «Отечеству принесу богатство, себе оставлю имя»? Профессор оглядел присутствующих сияющим взглядом. Возможно, именно желание оставить имя сподвигло его на то, чтобы активно собирать все, что имело отношение к династии Строгановых. И не только документы или предметы. Он приобретал портреты членов клана от самых первых Федоровичей. Видать, искал фамильное сходство. Начало коллекции положил купленный им на аукционе в 1944 году портрет Анны Сергеевны Строгановой кисти французской художницы Виже Лебрен. Это исторический факт. Лора вскинулась было что-то спросить, но покосилась на Германа и не решилась перебивать рассказчика. Какова величина его коллекции в настоящий момент, неизвестно, потому что не все экспонаты были приобретены легальным, так сказать, путем, но это уже мои ненаучные предположения. Профессор Богатиков помолчал в раздумье, как бы припоминая, не забыл ли чего важного, и посмотрел на Филина. Тот кивнул. «За сиво разрешите откланяться». Профессор в самом деле поклонился. «У меня пара». Он что-то быстро собрал на столе, сложил в папочку и вышел. Филин, насупившись и разложив пухлые щеки на груди, сидел молча. Молчали и слушатели. Лора не выдержала первая. «А как все это связано с нашим делом?» Филин посмотрел совиными глазами. «Вот коза неуемная». Лора в ответ выгнула бровь. «Уже и спросить нельзя? Филин несчастный». Помолчав еще немного, Олег Петрович поднял щеки с пиджака и оглядел собеседников, словно решая, продолжать или нет. «Однако вернемся к тому Строганову», — начал следователь, который решил заявить свои права на родовое имя. Он уже стал давать интервью зарубежным изданиям, смело называя себя наследником знаменитой династии. Не все его родные разделяли эту идею. Но была у старика одна ярая сподвижница, правнучка Элизабет, по-простому Елизавета. Она решила обойти всех и придумала оригинальный, как ей казалось, ход. Породниться с теми из Строгановых, которые, пусть и по женской линии, вели происхождение от Аникеевичей, и таким образом укрепить позиции. Может, просто хотела свой статус в семье повысить. Елизавета составила список ныне здравствующих представителей и выбрала подходящих. Претендентов на ее руку и сердце оказалось всего трое. Назовем их немец, англичанин и русский. Англичанин был староват, немец бедноват, а русский женат, но бездетен. Зато все они были настоящими Аникеевичами, хоть и по женской линии. Историю о том, как действовала Елизавета, реализуя свой план, можно опустить. Но результат был следующим. Английский претендент оказался геем. Зато в пруссака она влюбилась по-настоящему. Роман развивался стремительно, но жениться Бош не хотел. Он любил, но был беден. Его трезвый немецкий ум понимал, что боливар не выдержит двоих. Елизавета, кстати, имела виды на неплохое наследство, но родители ее были еще молоды, ждать пришлось бы долго. Бедная Лиза уехала от любимого в слезах и отправилась прямиком в Москву, питая надежды на третьего претендента. Московский Строганов преподавал в университете. Был по-профессорски наивен и казался легкой добычей. Однако бездетная и некрасивая жена ученого проявила неслыханную твердость и отдавать супруга сопернице не пожелала. Возможно, у Лизаветы в итоге все получилось бы, но тут приехал немец, истосковавшийся по возлюбленной, и все окончательно запуталось. Дальнейшее можно считать иллюстрацией к мудрой русской пословице «За двумя зайцами погонишься, третьего не поймаешь». Тут Филин издал булькающий звук, отдаленно напоминающий смешок. Лора вытянула губы трубочкой и скосила глаза. Профессор остался при своей жене, пруссак вернулся на родину. Елизавета уехала к родным, несолоно хлебавши. В кабинет заглянула девушка. А пересдача здесь будет?» «Профессор просил сказать, что пересдача на кафедре источниковедения истории России на третьем этаже. Там спокойнее», — не моргнув глазом, ответил Филин. Девушка, кивнув, скрылась. Филин посмотрел на удивленное лицо козы-ягозы. «Что, съела? Думала, что следователи университетов не кончали, языкам не обучены. А нет, кончали, да еще с отличием». Филин покашлял в кулак и, мельком взглянув на Германа, продолжил. А незадолго до ее отъезда в доме презрения одного из подмосковных монастырей появился подкидыш. Имя мальчика было написано на бирочке, привязанной к руке. Герман Александрович Строганов. Интересно, что Елизавета в самом деле была Строганова. Александром звали профессора, а Германом, как можно догадаться, того самого прусака. Вот такая, извините за каламбур, печень по-строгановски получилась. Так что мальчик, независимо от того, был ли он рожден от немца или русского, получается, все равно был Строгановым, так сказать, со стороны обоих родителей. Лора беззвучно ахнула, посмотрела на любимого и схватила за руку. Рука сильно сжала ее пальцы. «Пока мальчик рос, наш американский долгожитель скончался, взяв слово со своего старшего сына, дяди Елизаветы, что тот продолжит дело жизни отца. Получив наследство в виде богатой коллекции раритетов, принадлежащих дому Строгановых, и кучи документов, подтверждающих права на фамилию и титул, Григорий Сергеевич пересмотрел свои взгляды на отцовский бзик и решил стать на путь исправления, занявшись укреплением позиций ныне здравствующих Строгановых на арене, так сказать, истории. Олег Петрович поискал глазами, потом встал и подошел к кулеру. Налив стаканчик воды, медленно и с удовольствием выпил. Черт, отвык от длинных монологов. Куда привычнее ты вопрос, тебе ответ. Он покосился на слушателей. Парень сидел спокойно, задумчиво глядя в окно. Коза держала его за руку и все заглядывала в глаза. Переживает за мил дружка. Хорошие ребята, не испорченные. Что же сделал наш новоявленный продолжатель династии? Для начала он отправился в Россию, чтобы визуально обозреть бывшее имущество рода. Конечно, получил массу впечатлений. Быть причастным к известнейшей фамилии страны, доказать свое право на статус потомка показалось ему весьма привлекательным. Он не собирался, как Елена Андреевна Люденгаузен-Строганова, создавать фонд и начинать тратить нажитое непосильным трудом на восстановление строгановского наследия. Боже упаси! Григорий Сергеевич Строганов пошел другим путем. Олег Петрович обвел глазами притихших слушателей. Он и есть заказчик, которого мы так долго искали. Филин вернулся за стол к своему блокноту. Неудачницу Елизавету, кстати, он все же привлек в качестве помощницы в крестовом походе. Именно она вышла на Дымницкого. Она вела переговоры. Именно на нее вышел Щеглеватых, когда затеял свою опасную игру. Про мальчика Геру никто не вспоминал, а может, Лиза никого и не посвящала, ведь дитя было незаконно рожденным. Лора дернула плечом и фыркнула. Герман слушал и о чем-то напряженно думал. Все помолчали. И тут дверь снова открылась и впустила дородную седую даму с кипой файловых папок в руках. Дама недоуменно посмотрела на незнакомую компанию, вольготно расположившуюся в чужом кабинете. Филин привстал и поклонился на манер профессора Богатикова. «Здравствуйте, Роза Даниловна. Извините, Юрий Сергеевич разрешил нам тут пообщаться». Роза Даниловна поправила очки и пригляделась. «Если не ошибаюсь, Олег Филин. Он самый». Филин потупился, как школьник, и Лоре показалось, даже шаркнул ногой под столом. «Давно не имела чести видеть. Что же, не заходите?» «Да некогда, Роза Даниловна, уж простите». «Жаль, Филин, жаль. Жаль, что не пошли по стопам вашего батюшки. А, впрочем, рада была повидаться». И величественная дама выплыла из кабинета. «Так он тут учился? А с виду не скажешь. Все-таки внешность обманчива». Лора посмотрела на следователя виновата, и от него это не ускользнуло. «Может, теперь коза-задира присмиреет?» Герман продолжал думать о чем-то своем и в их переглядываниях не участвовал. «Олег Петрович, можно вопрос?» Спросил он наконец и посмотрел выжидающе. «Сразу видно, воспитанный молодой человек. Не то что коза и газа». Филин кивнул. «Конечно. Спрашивайте, Герман Александрович. Как вы узнали про меня?» «А ведь похож. Похож на мамашу свою, Елизавету Строганову. Такой же зеленоглазый. Только лучше бы ему никогда с ней не встречаться. А это, молодой человек, тайна следствия». Филин выдержал недоуменный взгляд и еще раз твердо решил больше ничего о семейке Строгановых Герману не рассказывать. Особенно про мамашу. Будет лучше, если парень забудет о своих родственничках. Они недостойны такого потомка. Ну их всех к черту, этих американских Строгановых. Выйдя из университета, они побежали к парковке под дождем. Герман завел машину, но не спешил трогаться с места. И на этот раз Лора его не торопила. Они долго сидели, молча глядя, как дворники гоняют по стеклу мутную воду. Лора дотронулась до куковяки, лежавшей на руле. «Ты был такой задумчивый все время. Может быть, хочешь отыскать свою мать или вообще семью?» «Да, я думал об этом. А потом решил, что уже все нашел. И семья у меня есть. Кирьян и ты. Другой не надо». Герман посмотрел на притихшую Лору и внезапно спросил. «Как ты думаешь, нас пустят в больницу?» Лора встрепыхнулась и, глянув на часы, сказала, что 40 минут у них в запасе есть. «Успеем. Но сначала позвоним моему деду. Я думаю, теперь можно». Стоя на крыльце и дымя сигаретой, Олег Петрович Филин видел, как машина Германа Строганова выехала со стоянки возле университета. Он еще немного постоял на свежем холодном ветру и подумал, что ему тоже пора выходить из зоны комфорта, в которую попадал всегда, когда приходил в Альма-Матер. Филин застегнул плащ, проверил, на месте ли блокнот, и пошагал к машине. Рабочий день продолжался. В далеких Любилках дед Кирьян воткнул в балку топор, достал из рабочих штанов сотовый телефон и, посмотрев на экран, нажал кнопку. «Здорово, Герка! Я как раз балку под крышей поменять надумал. Приедешь подсобить?» И услышал. «Приеду, дед. С делами немного управлюсь и приеду. Жди и без меня устанавливать. Не начинай».